Глава 22. До пункта назначения милиционеры добрались довольно быстро. Время в пути они использовали рационально и успели подробно обсудить все открывшиеся обстоятельства. Кутепов по-прежнему больше склонялся к версии, что преступником является Хорькин. Киряк же решила на время занять позицию следователя Ермолаева, который считал, что преступником является Алексеев. При таком раскладе было очень удобно аргументировать, приводить факты и доказательства, а также делать прицельные акценты на нестыковках в обеих версиях. В конце концов, оба милиционера пришли к выводу, что итоговое количество фактов в пользу одного и другого подозреваемого одинаково. И как раз к окончанию их импровизированной словесной дуэли милицейская машина подкатила к дому родной бабки Алексеева. Это был старый деревянный деревенский дом с русской печкой, во дворе которого стоял такой же старый и покосившийся на бок сарайчик, а вокруг сарайчика, гоняя друг друга, бегали курицы. Василий подошел к двери дома и дважды силой постучал. Ему открыла маленькая сгорбленная старушка. Подслеповато щурясь, скрипучим голосом она спросила. «Чего вам надобно? Вы кто такие?» Взяв инициативу в свои руки, Кутепов представил себя и спутницу и попросил разрешения войти. Обстановка в доме несла на себе печать явной бедности. Стены были оклеены когда-то темно-зелеными, а теперь местами почти полностью выцветшими обоями. По прошествии многих лет рисунок стал практически невиден, превратился в сплошной блеклый зеленый фон. Мебель в доме была старой, давно требовала замены. В комнате отчетливо пахло мочой. В дальнем углу, на железной кровати с шишечками лицом к стене, лежала одетая в цветастую ночную рубашку женщина средних лет, довольно крупной комплекции, с повязанным на голове белым хлопчатобумажным платком. Приход нежданных посетителей не произвел на нее абсолютно никакого впечатления. Скорее всего, она даже не заметила того, что в комнате кто-то появился. По всей видимости, болезнь и лекарства так действовали на психику, что она стала абсолютно безразлична к окружающему. Ее ничто не интересовало. Даже на обращенную к ней речь женщина никак не отреагировала. Продолжала все так же бессмысленно глядеть в стену отсутствующим взглядом. Видя, что на контакт женщина не идет, Олеся Сергеевна поинтересовалась у старушки, не знает ли она, где сейчас находится ее внук. В ответ та лишь с досадой махнула рукой и пожаловалась, что Сергей уже почти 2 недели не заезжал к ним в гости, хотя уже и пора бы, так как у них заканчиваются продукты. Постепенно Киряк выяснила следующее. Звали старушку Клавдия Егоровна, а женщина, которая лежит на кровати и которую зовут Татьяной, приходится ей родной внучкой. Потеряв рассудок после несчастного случая, Татьяна ни с кем не общается и проводит большую часть времени неподвижно, лежа лицом к стене. На улицу Татьяна практически не выходит. Примерно раз в полгода у нее случается нервный срыв, и тогда она, наоборот, становится буйной и неуправляемой. В такой период женщина может легко убежать из дома в неизвестном направлении. Если такое происходит, то обычно беглянку ищут всем селом, а когда находят, сообщают об этом событии ее брату Сергею, и он отвозит сестру в психиатрическую больницу для проведения курса лечения. После месяца, проведенного в психушке, внучке, как правило, становится лучше, и тогда она продолжает свою привычную жизнь. Лежит на кровати лицом к стене. На вопрос, когда в последний раз был такой случай, Клавдия Егоровна ответила, что приступ случился неделю назад. Татьяна в очередной раз сбежала из дома, и на следующий вечер ее обнаружили в соседнем селе, аж в 10 километрах от дома, где та голышом ходила по центральной улице. Такое с ней бывало уже не раз. Во время приступа безумия Татьяна могла запросто, без видимой причины, внезапно сбросить с себя одежду и разгуливать обнаженной в общественных местах. Единственное, что так и осталось непонятным, как она смогла на этот раз так далеко убежать. После того, как беглянку привезли домой, Клавдия Егоровна привязала внучку к кровати и стала дожидаться приезда Сергея, чтобы он отвез женщину на очередной курс лечения. «А он, как назло, все никак не приезжает», – жаловалась старушка. «Правда, сейчас Танька вроде бы успокоилась и опять ее отвязала. А то, честное слово, дышать уже нечем. Весь матрас залила мочой». Выслушав рассказ Клавдии Егоровны, милиционеры предприняли повторную попытку заговорить с Татьяной. Результата снова не было. Женщина, застыв в одной позе, не моргая, смотрела в одну точку перед собой. Но сотрудников милиции несказанно удивил один обнаруженный факт. При осмотре Татьяны выяснилось, что все волосы у этой еще довольно молодой женщины абсолютно седые, что никак не вяжется с найденными черными волосами в машине егеря и на кустах в лесу. Окончательно поняв, что ничего от женщины они не добьются, сотрудники занялись бумажными делами. Киряк села заполнять документы и записывать показания Клавдии Егоровны, а Кутепов достал откуда-то газетный лист и снял отпечаток с ноги Татьяны, чтобы позднее передать его эксперту Сайбоху для проведения сравнительной экспертизы. На обратном пути первой заговорила Киряк. «Василий Иванович, что-то я совсем запуталась. С одной стороны, версия, что Татьяна является пособницей брата, маловероятна в силу ее недееспособности. Но с другой стороны, только что у нее было обострение. Заметьте, она убежала из дома в неизвестном направлении неделю назад, то есть именно тогда, когда произошел случай возле станции. Это что, совпадение? И она была обнаружена абсолютно голой, а значит босой, что говорит о том, что Татьяна вполне могла оставить следы в лесополосе, хотя бы теоретически. Но вот что пока точно не укладывается в общую схему, так это случай на болоте с маскировкой грузовика. Можно, конечно, предположить, что Алексеев был с какой-то другой сообщницей. Мало, что ли, у него по деревням любовниц? Есть такие женщины, которым любовь затуманивает рассудок, и тогда они на многое могут пойти, и не только на помощь любимому в сокрытии грузовика. Поэтому, если быть честной и откровенной до конца, я пока довольно сильно затрудняюсь сделать выводы. Не знаю, в какую сторону склонить чашу весов», – задумчиво рассуждала Олеся Сергеевна. Кутепов молчал и внимательно слушал рассуждения оперативницы. Но лично у него по-прежнему не возникало никаких сомнений в причастности егеря к преступлению. Василий каким-то шестым чувством чуял, что в этой истории никак не обошлось без Олега. Просто, считал он, на данный момент еще не все пазлы преступления сложились в единую картину. Определенно, во всей этой истории не хватало каких-то важных элементов, неких связующих звеньев. И тут в его памяти всплыли давнишние воспоминания, видимо, навеянные образом Серегиной бабки, Клавдии Егоровны. Кутепов с удивлением понял, на кого очень сильно похожа эта старуха. «Точно так же выглядит родная бабка Олега Хорькина», с предельной четкостью осознал участковый. «В детстве они с Олегом не были друг другу врагами, даже были друзьями. Хотя нет, правильнее было бы назвать их просто приятелями по детским забавам». Так вот, Кутепов вспомнил, как однажды Хорькин пригласил его прокатиться на велосипедах в гости к своей бабке. Она жила одна на окраине леса, в крохотной, наполовину заброшенной деревеньке, где кроме нее в живых оставались только старый дед да две лежачие старухи. Остальные жители деревни – кто умер, а кто просто переехал в другие, более перспективные для жизни места. Эта деревня уже тогда была вымирающей. Перед глазами участкового промелькнул эпизод, как они вдвоем с Олегом мчатся на велосипедах, и тот всю дорогу пугает приятеля, говоря, что его бабка – колдунья, и если Василий ей не понравится, она превратит его в лесного вепря. Маленький Вася боится, но все равно едет посмотреть на Олежкину бабку, так как никогда в жизни не видел колдуньи. «А как же зовут эту старуху?» «Точно, Степанида Егоровна». У Кутепова внезапно перехватило дыхание, и он мгновенно ударил по тормозам. Машина остановилась так резко, что ее даже немного отнесло в сторону. Старший лейтенант Киряк еле успела ухватиться за ручку на дверце и чуть не ударилась головой о панель. «Олеся Сергеевна, ради бога, простите», – тут же начал извиняться Кутепов, а затем рассказал ей про эпизод из своих детских воспоминаний. Этого не может быть. Хорькин и Алексеев родственники? Только и пролепетала Киряк, у которой от удивления брови полезли на лоб в буквальном смысле слова. Василий ничего не стал отвечать, а вместо этого развернул машину. Теперь они мчались обратно в Малые Кулики. Милиционеры встретили старушку во дворе, та кормила кур. Подойдя к ней, участковый улыбнулся. «Клавдия Егоровна, это снова мы. И я вот что забыл спросить. У вас есть сестра?» «Была старшая», – тихо и печально ответила старушка. «Но мне она была не полностью родная, а только по отцу. Жила она неподалеку, километрах в 12, если идти напрямик по лесной дороге, в Хвостках. Этой деревни, правда, уже нет, наверное, сейчас. Степанида последняя, кто остался там в живых. А что это вы ею заинтересовались? Хотя лучше скажите мне, что натворил Сережка. Почему вы его ищете?» «Да так, есть к нему пара вопросов. Он пока ничего не сделал, просто пропал. Нашли только его машину. А про вашу сестру мы спрашиваем просто потому, что так положено для протокола». Немного слукавив, ушел от прямого ответа участковый. Известие о пропаже внука погрузило пожилую женщину в глубокое уныние. Она обхватила голову руками и запричитала. «Ох, что ж тогда с нами будет, если Сережка не отыщется? Мы ж пропадем тогда с Танькой. Кто же ее в город будет на лечение возить?» Не зная, чем помочь старушке, милиционеры попрощались с ней и ушли. Уже в машине, нисколько не стесняясь подчиненного, Киряк вымолвила. «Вот теперь мне точно нужно взять паузу. Родство подозреваемых – это уже перебор. Пока что моя голова не в состоянии мыслить логично. Василий Иванович, отвезите меня в райцентр. Я думаю, на сегодня мы и так выполнили все данные нам поручения».